Возлюбленные Господом братья и сестры и все дорогие слушатели, слава Богу, что великий Бог вновь и вновь заботится о нас с вами. Каждый вечер собирает нас в дом молитвы, чтобы здесь и слово послушать, и вместе помолиться Господу. Это Его забота о нас. Как Он любит нас, вечно любовью, слава Ему. И в прошлых днях, когда Он собирал нас на месте сем, Он давал нам и наставления, учил нас, направляет на всякую истину. И в этот вот вечер опять собрал Господь, что-то хочет нам сказать. А теперь послушаем, что скажет Бог из книги дивной и святой. Прочитаем место Священного Писания, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих. Записаны такие слова: «Всегда радуйтесь». Всегда радуйтесь. Вот что хочет вселить Господь в наше сердце, чтобы мы всегда с вами радовались. Да. Но может кто-то сказать: ну а как всегда радоваться, когда обстоятельства меняются? И бывают хорошие обстоятельства, в которые можно радоваться, а бывают обстоятельства тяжелые, а тут как радоваться. И вот хотелось бы нам обратить внимание на тех братьев и сестер, которые жили прежде нас, и обратить внимание, а как они жили. А всегда ли они могли радоваться, чтобы по примеру их и подражать им тоже радоваться? Прочитаем некоторые места Священного Писания. Послание к евреям в 10 главе с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью. Зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Вот смотрите, братья и сестры, напоминает нам Господь о тех братьях и сестрах, которые прежде нас жили. И говорит им, что вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Ну, казалось бы, если в великом подвиге страданий находится, ну где ж там место для радости? Где же там великий подвиг страданий? Да. И они вот проводили тогда жизнь, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящих в таком же состоянии. И вот когда читаю это место и вспоминаю, в одни гонений было такое, что до нас дошел слух, что в Ростове арестовали многих, и там их возят на работу, а которые не арестованные готовили пищу и возили им туда на работу, кормили их. И у нас рассудилось так, что нужно собрать средства и повезти туда им на помощь. И вот братья согласились и поехали. Средства взяли, приехали туда, подходят к молитвенному дому и их арестовывают, наших братьев, и везут их в камеру. Привезли в милицию и их посадили. И посадили к тем, которых они хотели видеть. Никогда бы не выпросились сами, что вот приди просись нас, мы вот сюда, в эту вот камеру, ни за что бы не посадили. И вот туда прибыли они и средства передали. И свидание такое было, трое суток. Насладились общением. Да. Чудо совершал Господь. И они приехали, рассказывают, с радостью приехали оттуда. Да. Вот то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Это нормальная жизнь христиан, братья и сестры. Нормальная жизнь. Это одно тело, хотя оно и в Ростове, а мы где-то там в Горьковской области, а тело-то одно, и переживание одно, и молитвы общие, братья и сестры. Вот они с радостью это переносили. И как мы читаем, вот, «Ибо вы и моим узам сострадали, расхищение имени вашего приняли с радостью». А тут вот как, братья и сестры, наживали, старались, пуховый платок бы приобрести себе, как бы он хорошо был мне, приобрела, пришли, отбираю. Ну, с радостью-то можно отдать-то? Трудилась, желала приобрести, приобрела, отбирают. Но смотрим, какой дух был в детях Божьих, какой дух. И расхищение имени вашего приняли с радостью. Рассказывают, что одному брату давали много штрафов, а ему платить нечем, и накопилось очень много денег. Пришли к нему, а у них там было две коровы. Вот. И власти говорят, значит, одну отбираем. Вышли во двор, которую отдаешь? А там одна молодая, а одна средних телят, и уж больно хорошая. Известно было на все селение, какая она была. Молока много давала. И хозяин говорит, для Господа это отдавать. Для Господа вот эту берите, вот эту, самую лучшую. Веревочкой завязал ей шею и отдал, видите, и повели. А у одного брата тоже так решили отнять поросенка. Отняли, взяли его, положили на тележку и повезли. А он говорит, кричит на все селение, проповедует народу, проповедует, говорит, вот что, за имя Господа. Вот, вот такое. Принимали с радостью это, с радостью принимали. И Господь нам сегодня напоминает, всегда радуйтесь, также и второе место Писания. Прочитаем второе послание к Коринфянам, 8 глава. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. И как в еврейской церкви, как заботились, и здесь мы видим опять забота, что они хотели вот дар, там подарок какой-то святым. Сами среди великого испытания скорбями озаботятся и о других. Это нормальная жизнь в теле Господа Иисуса Христа. Казалось бы, что нету никакого основания, чтобы радоваться. О чем тут радоваться, когда среди великих страданий находятся, и они радуются. В послании Иакова в 1 главе во 2 стихе записаны такие слова: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Почему-то говорит Слово Божье: «С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Вот в каких они искушениях были, и они все принимали. Я помню, братья и сестры, когда были гонения, и когда нас там сажали в камеры, и вот мы читали эти слова и молились о том Господу, что: «Господи, соделай, чтобы мы были похожими на наших братьев, чтобы мы с радостью принимали, когда впадаем в различные искушения». Ну и скажу вам, давал нам это Господь, давал. Не унывали, нет, не печалились. Господь укреплял нас и такую силу давал, что настолько твердый дух был и непоколебимый. Один раз сидим у милиции на досках, стоит старшина милиции и милиционер простой стоит. Я говорю: «У меня сейчас есть желание встретиться с подполковником милиции и поговорить с ним, знает ли он назначение своей работы». «Да и вас спрошу, вы знаете назначение своей работы?» Вот в Слове Божьем написано, для чего вы поставлены. Вы поставлены для наказания делающих беззаконие и для поощрения делающих доброе. Вот для этого вас поставляют. Старшина глядит на того милиционера и говорит: «А правильно, правильно написано, что наказывать делающих злое и поощрять делающих доброе». Говорю: «А вы? А вы остаетесь односторонними, вы свое назначение не знаете. Дали нам по 15 суток, сегодня 14-й день, мы трудимся добросовестно, а вы остаетесь в одном положении – наказывать, наказывать и наказывать». Он говорит: «Подождите», и побежал старшина. пошел к начальнику милиции, поговорил с ним, идет. Вот давайте эту трубу в гараж всуньте и домой идите. Вот теперь ты знаешь назначение своей работы. Да. И мы эту трубу всунули и пошли домой. Вот, на полтора суток раньше отпустили. Да. Никогда не унывали, братья и сестры, и мы это припишем нашему Господу, который обогащал нас силою свыше. Не было такого, чтобы нас вели в темницу, в камеру душную, и чтобы нам не хотелось. Такого не было. Всегда принимали с радостью. Ну вот, апостолы нам передают это, что вот так надо поступать, всегда радоваться. А если мы спросим их, а вы сами-то как, всегда, что ли, радовались, когда с вами поступали плохо-то? И если спросим их, то вот ответ сейчас прочитаем, как сами-то они, апостолы, поступали. Это записано Деяния апостолов в 5 главе с 38 стиха. «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие, это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Они послушались его и призвавши апостолов, били их и запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Вот у них такие обстоятельства случились, что их били апостолов. Ну а как они вот на это смотрели? И читаем: «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Значит, они сами прошли этим путем. А потом и нам передают, что вы всегда радуетесь. Избили их, а они пошли, радуясь, прославляли Господа. И вот наш Господь Иисус Христос, когда воскрес из мертвых, и вспомним первое слово Его, которое Он сказал, это записано в Матфея 28 глава, с 9 стиха. «Когда же шли они возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“». Радуйтесь, это первое слово. И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Воскресший Христос нам принес это драгоценное слово, братья и сестры. Радуйтесь, радуйтесь. Да. И какую радость Он подарил нам с вами, что Он соделал нас детьми Своими, и соделался нашим Господом. Разве это не радость? Разве не радость, что Господь простил нам все грехи наши? И Господь Духом Святым селился в наше сердце, живет в нас, наставляет на всякую истину и радость посылает нам. И говорит такие слова: «И радости вашей никто не отнимет у вас, никто. Бывает только что грех, который может отнять радость». Грех. Как сказал Господь Каину: «Каин, отчего поникло лицо твое? Отчего? Грех лежит у дверей, но ты господствуй над ним. Отчего поникло?» Когда допускается грех, когда не сбодрствует Дитя Божье, и лицо поникло. Поникло. Поэтому, дорогие друзья, а тот, что нам Господь подарил, никто не может отнять этого от нас, этого великого богатства, которым Господь обогатил нас свыше. А вот еще одно место прочитаем. Матфея 5 глава, с 11 стиха. Говорит Иисус Христос: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». Ну а тут какое блаженство-то, братья и сестры? Какое тут блаженство, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить? Казалось бы, ну какая тут радость? Поносят, злословят. А дальше читаем: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Господь открывает, что если будут вас поносить и злословить, блаженны вы, блаженны. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде нас. Не иначе Господь как нас приготавливает и к другому служению, когда Господь будет проводить через испытание народ свой, и Он нам напоминает, что нам делать в то время, когда будем ненавидимы всеми народами, будут поносить, будут злословить за имя Господа. А Он говорит: вы знаете, что делаете? Радуйтесь и веселитесь. А почему? За все это велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде нас. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь говорит: вот Я наперед сказал вам, чтобы вы знали наперед, когда придет это время, чтобы никто не усомнился, чтобы никто не ослабел, но с радостью принимая всякое страдание, до какого допустит Господь, с радостью принимать и служить Господу от полного сердца и быть свидетелями среди этого развращенного рода, среди начальства, среди властей и среди всего народа, чтобы видел народ эту твердость. Один брат говорит: я был в заключении, и я видел, говорит, там много было верующих в заключении. Им давали в то время по 25 лет заключения. Но я, говорит, не видел ни в одном лице печали. Я видел, говорит, их радостные лица, что они за Господа все это переносили с радостью. Поэтому, дорогие братья и сестры, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь в тот день. Да благословит нас Господь и наполнит наше сердце самоотверженностью, твердостью, непоколебимостью всегда взирать на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Не сводить взора с Иисуса, как мы слышали с вами, не сводить взора с Него и не смотреть на волны мира сего, не смотреть. И великий Бог обогатит нас силою свыше, как написано в Писании: Бог твой предназначил тебе силу. Он ее предназначил, силу, и в нужное время Он пошлет, чтобы нам с радостью впадать в различные искушения. Пусть Он прославится и возвеличится в немощах народа Божия, чтобы действительно мы видели всегда руку Божью, который укрепляет нас, поддерживает и охраняет. Да будет Он благословен и прославлен, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.